14. Стрелок знал, что это последний день. Небо, уродливое, багровое, как свежий синяк, окрасилось зловещим отблеском первых лучей зари. Эли ходила по комнате, как неприкаянный призрак. Зажигала лампы, приглядывала за кукурузными лепешками, скворчащими на сковороде. После того, как она рассказала стрелку все, что ему было нужно знать, он отлюбил ее с утроенным усердием. Она почувствовала приближение конца и дала ему больше, чем давала кому-либо прежде. Она отдавалась ему с безысходным отчаянием, словно пытаясь предотвратить наступление рассвета с его неуемной энергией 16-летней. А утром она была бледной, в преддверии очередной менопаузы. Молча она подала ему завтрак. Он ел быстро, глотал почти не жуя и запивал каждый кусок обжигающим кофе. Элли встала у двери и невидящим взором уставилась в утренний свет на безмолвные легионы медлительных облаков. «Сегодня, кажется, будет пыльная буря». «Неудивительно». «А ты вообще хоть чему-нибудь удивляешься? Хотя бы иногда?» — спросила она с горькой иронией и повернулась к нему в то мгновение, когда он уже взялся за шляпу. Нахлобучив шляпу на голову, он направился к выходу. «Иногда удивляюсь», — бросил он ей на ходу. «Он увидит ее живой еще только раз».